Глава 19. Новый опыт. Эстер. Я окончательно впала в замешательство, когда все за столом продолжили светскую беседу, и даже Гидеон с отцом не пытались друг друга укусить в очередном нечаянном словесном поединке. А потом решила отпустить происходящее и просто наслаждаться. Опомнилась уже глубоко за полночь, когда правители с женой и детьми покинули зал. А Гидеон положил руку мне на плечо и привлек к себе. «Пойдем, Эстер. Семейный праздник — это замечательно, но не настолько, чтобы отрывать драгоценные часы от нашей брачной ночи. А я еще хотела поболтать с Витой. У меня к многоопытной жене дракона была тьма вопросов, да и маму хотелось лишний раз обнять и успокоить. Обычно Вита и Кай, родители Виктора, если уж навещают сына, то задерживаются на несколько дней». Хотела хотя бы спросить их, останутся ли еще, но, заглянув в штормовые глаза мужа, в глубине которых читалась жесткая решимость, послушно кивнула и начала подниматься из-за праздничного стола. «Эстер». Отец поднялся из-за стола одновременно со мной и Гидеоном. «Гидеон, если пожелаете, для вас подготовлены покои в замке Академии. Еще один дальновидный, спонтанный поступок, папа». Голос моего дракона звучал на удивление беззлобно. В нем сквозили легкая усмешка и странная теплота. Я первый миг обрадовалась, но почти сразу возникло ощущение, что я срываюсь в пропасть, а крыльев у меня по-прежнему нет. «Эстер», — Гидеон шепнул мне на ухо, горячее дыхание дракона опалило кожу. «Не дрожи, моя прекрасная юная жена. Если для тебя это так важно, я приму предложение твоего отца. Не мы примем, а я приму». Отчего-то покоробило. Меня воспитали свободной, чтобы я стала женой властного дракона, который пока не очень понял про равноправие и прочие столпы, на которых стоит наше государство. В его голове был какой-то иной уклад, и он был уверен, что со временем я подчинюсь, но у меня были немного иные планы. В замке Академии нас ждали покои в неучебном крыле, вдали от посторонних глаз. Снаружи это выглядело как каменная башенка, что высилась особняком от учебных и жилых частей замкового комплекса. Здесь останавливалась семья правителя, когда они являлись с визитом в Академию. А теперь мы с Гидеоном были здесь одни. Гидеон перенес меня через порог на руках, дракон неспешно шел сквозь широкие каменные коридоры, мягко освещаемые парящими под потолком магическими огнями. Я прижималась к его груди, слушала идеально ровные, редкие удары его сильного сердца. Меня жгло изнутри от предвкушения того, что муж сделает со мной этой ночью. «Не дрожи, змейка Эстер», — усмехнулся мне на ухо Гидеон хриплым шепотом, занося меня в спальню. Первое, что мне бросилось в глаза — огромная кровать черного дерева с святыми столбиками, застеленная белоснежным постельным бельем. Пол усыпан белыми и золотистыми лепестками, традиционное в Моравии украшение постели новобрачных. Все остальное тонуло в сумраке. Я ощутил едва заметный пульс силы, исходящий от Гидеона, и магические огни в спальне угасли. Остались лишь свечи на тонущих во тьме прикроватных столиках, таких же черных и извитых, как столбики кровати. По спальне гулял прохладный воздух, окна были открыты. Луна то появлялась из-за облаков, то небеса делались непроглядно черными. Это не имело значения. Мне было тепло от горячего, мощного тела Гидеона, к которому я была деликатно прижата. Муж осторожно опустил меня на прохладные простыни и отступил во тьму. Я замерзла. Не думала ни о празднике, ни о вопросах, которые у меня так и остались незаданными. Я лишь замерзла и ждала, пока эти руки снова ко мне прикоснутся. Я, повинуясь интуиции, села на кровати, повернувшись к Гидеону голой спиной. Я улыбалась в темноту. Знала, что стоять и любоваться мною он долго не сможет, и оказалась права. Запах грозы стал ближе и гуще, а горячие пальцы начали быстро и уверенно освобождать меня от платья. Я выгнулась, подставляясь под руки мужа. Ему нравилось брать меня сзади, и когда Гидеон прижался рельефным прессом живота к моей спине, его руки мягко сжали мои груди, я была готова, готова подчиниться его воле. Внизу живота разлилось тепло. Я жаждала ощутить сначала его пальцы, а затем и его мужской орган, туго на грани боли, растягивающий меня изнутри. Его уверенные мощные толчки во мне, от которых у меня буквально содрогается душа, и тело исходит сладкими спазмами. От одной лишь мысли, от одного воспоминания. Но он лишь оставил одну руку на моей груди, второй скользнул вниз по увлажнившимся складочкам, заставляя стон мучительного наслаждения вырваться из моей груди. Гидеон. Я уже была готова его умолять, я чувствовала, как меня касается его возбужденный орган, но он все медлен. «Какая же ты горячая, моя юная жена!» — прорычал мой дракон. «Но не спеши». «Что?» «Я подумал, что ты права». «А что? В чем?» Мое тело сходило с ума, разум отказывал. Я до безумия хочу, чтобы Гидеон брал меня жестко и долго, да и вообще как угодно, лишь бы брал. Я распалась на голые инстинкты, и заставить голову работать оказалось не так-то просто. «Повернись ко мне лицом, Эстер. Хочу видеть твои глаза». И Гидеон в одно движение развернул меня, как ему было надо, не дожидаясь, пока я сама что-либо сделаю. От взгляда светло-серых штормовых глаз все стало только хуже. Тело окончательно предало меня. И первый мягкий спазм блаженства прокатился над лоном. «Вот это да, Эстер», — Гидеон улыбался. «А мы ведь пока только говорим. Я только смотрю на тебя, я польщен». Он заставил меня откинуться на прохладные простыни, и как только я оказалась на спине, навалился сверху и решительно развел мне бедра, и тут же положил одну руку мне между ног, мягко поглаживая, играя со мной. «Гидеон, прошу тебя». «Мы мало общались, Эстер. Нам и впрямь будет полезно получше узнать друг друга, поговорить. Сейчас?» Снова мягкий смех моего дракона. «А я смотрю, Эстер, ты не можешь сконцентрироваться на беседе. Я перестала видеть это красивое лицо с пронзительными глазами, исчерченное бликами от свечей. Он больше не смеялся. Просто накрыл губами мою грудь, продолжая мягко сминать горячей ладонью вторую. Затем цепочка обжигающих поцелуев опалила мое тело под грудью, начала спускаться по животу и еще ниже. И тут я поняла, что сейчас будет. Поняла, куда стремятся его губы. Поняла, но не поверила. Думала, он пощадит меня, ведь чувственный взрыв, в предвкушении которого я забыла вдохнуть, грозил буквально лишить меня разума. «Дыши, Эстер», — усмехнулся Гидеон, на секунду прерывая нежные поцелуи. «Тебе понадобится воздух. Как я тебе и обещал, ты сейчас будешь кричать». И еще через миг губы мужа накрыли мое лоно.